Получив в свое распоряжение катер, Миша развил бурную деятельность. Быстро собрав всю свою команду, он рассказал бойцам о задуманной авантюре и, обведя собравшихся внимательным взглядом, тихо закончил. «Со мной пойдут только добровольцы. Я обещал вам спокойную службу и хороший заработок, а вышло то, что вышло», — развел он руками после короткой паузы. «Леший, здесь не мальчики собрались», — подал голос один из бойцов. «В том, что эти подонки вылезли из своей норы, твоей вины нет. А что до заработка, так он нас полностью устраивает. В общем, решай, кто пойдет, а кто останется». «В любом случае, мы все с тобой. До конца». Стоящие вдоль переборок бойцы дружно кивнули. Убедившись, что с оратором все согласны, Миша чуть улыбнулся и, выпрямившись во весь рост, скомандовал. «Первое отделение — охрана базы. Второе — штурмовая группа. Пленных берем?» — уточнил командир второго отделения, попутно проверяя заряд аккумулятора своей штурмовой винтовки. «Обязательно!» — быстро кивнул Миша. «Уж больно вовремя они вылезли. Чуйка в копчик стучит, что на этой жестянке не все чисто». «Я так и думал», — кивнул командир отделения и отдал команду на подготовку к бою. Набирая свою группу, Миша не стал изобретать велосипед и первым делом стал вызывать на базу именно старших групп. Они, в свою очередь, собирали людей, с которыми когда-то служили. Оба отделения состояли из опытных, давно знавших друг друга людей, которых жизнь развела в разные стороны. Единственное условие, которое ставил Михаил перед командирами отделений, среди их людей не должно быть отморозков, алкоголиков и уж тем более наркоманов, даже адреналиновых. Так что охрана на базе собралась опытная, серьезная и умеющая решать любые проблемы, даже самые опасные. Проводив людей взглядом, Миша развернулся к остающимся и, подозвав к себе командира отделения, начал объяснять задачу. Жилой сектор полностью блокировать. Сектора лаборатории и опытных образцов опечатать красным кодом. В случае попытки прорыва туда кого угодно, без личного разрешения спектра, открывать огонь на поражение. И постоянный контроль за всеми коридорами на указанных уровнях. Все должны находиться в жилом секторе. Нарушителей, опоздавших или не выполнивших распоряжения под арест до окончания драки. Все разборки потом. Вопросы? «Все ясно», — мотнул головой капрал. «Действуй». «Удачи, леший!» — улыбнулся боец, протягивая ему руку. «Скорее победы!» — улыбнулся в ответ Михаил, пожимая протянутую ладонь. Команда, отправлявшаяся на выход, быстро прошла в шлюзовой отсек, и бойцы, еще раз проверив состояние скафандров, начали грузиться в катер. Увидевший бойцов, капитан катера только рот раскрыл от удивления, не понимая, что происходит. Так что Мише снова пришлось взять переговоры в свои руки. Ухватив капитана под локоть, он отвел его в сторону и в двух словах прояснил ситуацию. «Вам и вашей команде придется остаться на базе. В эту драку отправимся только мы», — начал Миша. «В какую драку?» — растерялся капитан. «А как же тогда эвакуация мистера Спектора?» «Вы что задумали? Собираетесь взять пиратов на абордаж? На этой скорлупке?» «Слишком много вопросов сразу, капитан», — осадил его Миша. «Но я отвечу. Мистер Спектр отказался от эвакуации. Корабли пиратов на данный момент обездвижены, и мы действительно собираемся их атаковать. Но не на вашем катере. Катер нам нужен, только чтобы добраться до определенной точки». «Тогда почему мы должны покинуть его?» — возмутился капитан. «Потому что это опасно», — вполне резонно ответил Миша. «Думаете, вы и ваши головорезы справитесь с моим катером лучше, чем я и моя команда?» — вдруг спросил капитан, уперев кулаки в бедра. «Хм, во всяком случае не хуже», — усмехнулся Миша. «Черта с два! Это мой катер! И никто лучше меня не сможет с ним справиться. Так что будете пассажирами. А теперь объясни мне, что собираетесь делать?» Неожиданно ответил капитан. «Спасибо, старина. Но это действительно опасно», — попытался возразить Миша. «Не держи меня за дурака. На моем малыше установлены лучшие сканеры и система связи. Так что мы отлично знаем, что там происходило», — отмахнулся капитан. «Лучше не теряй времени. Рассказывай, что задумал. И поверь, я не всегда водил гражданские суда». «Было время, когда и я гонял пиратов в поясе астероидов». «Не знал», — удивленно протянул Миша, глядя на крепкого, совершенно седого мужика другими глазами. «Об этом вообще мало кто знает. Истребительный флот Итальянской Республики, командир звена истребителей», — выпрямившись во весь рост, ответил капитан. «Отлично. Тогда слушайте меня внимательно», — помолчав, кивнул Михаил. Быстро посвящая капитана в свои планы, Миша внимательно наблюдал за его реакцией. Но ни возражений, ни воплей, что они все сошли с ума, не последовало. Внимательно выслушав Михаила, капитан с минуту помолчал, обдумывая услышанное, после чего, решительно кивнув, ответил. «План не так плох, как кажется на первый взгляд. Должно получиться». «Хм, мы тоже так считаем», — с улыбкой кивнул Миша. «Так вы готовы?» «Даже не сомневайся», — отмахнулся капитан. «Мы подкрадемся к ним так, что они не поймут, откуда вы взялись. Грузитесь и отваливаем». «Спасибо, капитан», — улыбнулся Миша. «Не за что, парень. Делай свое дело, а мы постараемся вам помочь». Спустя полтора стандартных часа катер плавно отошел от причала и, слегка попыхивая плазменным выхлопом, двинулся в сторону обездвиженного пирата. Обойдя базу по крутой дуге так, что Мише несколько раз казалось, что легкая скорлупка вот-вот врежется в огромную металлическую тушу, катер направился в нужную сторону. Глядя на уверенное, сосредоточенное лицо капитана, Михаил бросил взгляд на монитор и, увидев показания скорости, тихо сказал. «Кэп, может сбросить скорость? Они не должны нас заметить». «Не беспокойся, приятель. Мы подойдем к этой лоханке тихо и незаметно, как к девочке». Хищно усмехнулся капитан, продолжая колдовать над навигационным компьютером. Когда катер подвалил к шлюзовым воротам, Михаил оглянулся на опытного ветерана, одобрительно качнув головой. Стыковка оказалась настолько мягкой, что никто в катере даже не почувствовал толчка. Это была действительно мастерская стыковка. Получив разрешение, абордажная команда вышла на обшивку линкора и, звонко клацая магнитными ботинками, рассредоточилась у ворот. Дождавшись, когда катер отойдет на достаточное расстояние, Миша дал команду на подрыв заряда, которым бойцы должны были пробить обшивку, чтобы попасть вовнутрь корабля. Попытка разблокировать ворота при помощи аварийного блока не увенчалась успехом. Очевидно, снеся двигатели, взрыв торпеды повредил и проводку. Так иногда случалось, несмотря на дублирующие схемы. Поэтому Миша принял решение пробиваться с шумом. В любом случае, при аварийном открытии ворот по всему кораблю должна была сработать сигнализация. Так что скрытного проникновения все равно бы не получилось. Как только заряд вырубил в обшивке проем, достаточный для того, чтобы в него прошел человек в тяжелом скафандре, бойцы устремились в пролом, готовясь встретить ожесточенное сопротивление. Но, к их удивлению, в коридорах никого не было. Недоуменно переглянувшись, абордажники кинулись на посадочную палубу. Пройдя два технических коридора, но так и не встретив сопротивления, Группа ворвалась на нужный уровень, сходу открывая огонь по собравшимся там пиратам. Не ожидавшие нападения пираты пытались сопротивляться, но против опытных бойцов шансов у них не было. Вскоре штурмовая группа подавила все очаги сопротивления, и Михаил, затребовав отчет о статусе бойцов, удовлетворенно хмыкнул. Первая часть плана прошла без потерь. Появился и пленный. Приказав двум бойцам переправить его на катер, Михаил с остальными занялся проверкой катера. Как оказалось, посудина, хоть и старая, но еще вполне крепкая, была полностью готова к старту. Единственный вопрос — как открыть ворота? При экспресс-допросе пленного выяснилось, что вся электрика на корабле отключилась. Уничтожена была и аварийная система энергообеспечения. Пираты собирались открыть ворота палубы вручную, используя для этого погрузочные лебедки, и уже назначили пару шестерок, в гибели которых даже не сомневались. Разница в давлении при таком открытии ворот могла попросту выбросить их в объем, а при отсутствии тяжелых скафандров их должно было попросту расплющить от резкой смены давления. Обдумав ситуацию, Миша приказал бросить кабель от катера прямо на привод ворот. Дождавшись возвращения бойцов, отводивших пленного, группа в полном составе погрузилась в катер, и сидевший в ложементе пилота боец запустил двигатель. Сидевший в кресле стрелка Миша подал напряжение на привод ворот, и катер вздрогнул, когда остатки воздуха выплеснулись в объем. Отключив магнитные захваты, пилот включил тягу, и катер медленно выплыл из трюма. Пользоваться в таких условиях катапультой бойцы сочли ненужным риском. Несмотря на мощность ворот, резкий перепад давления вполне мог их покорежить. В этом случае запуск с катапульты вполне мог закончиться серьезной аварией. К тому же возникла проблема с подачей энергии на аппарат выброса. Отдалившись от корабля, пилот плавно увеличил тягу и повел катер прямо к медленно дрейфующему эсминцу. Миша старательно сканировал эфир, ожидая вызова от пиратов. Но, как ни странно, катер никто не пытался вызвать. «Ничего не понимаю», — мрачно проворчал он, покосившись на командира отделения. «Что там?» — не понял боец. «По идее, пираты сейчас должны старательно вызывать эту лоханку, выясняя, сколько осталось в живых и чем они вооружены. А вместо этого они только вяло отстреливаются, даже не обращая на нас внимания. Как будем подходить, командир?» — спросил пилот, выводя на тактический монитор данные эсминца. «Обойдем вокруг. Это будет логично», — быстро ответил Миша, ткнув пальцем в очередную вспышку попадания. «Как именно?» «По большому кругу. Не будем подставляться под дружественный огонь. В этом случае мы окажемся в зоне действия их носовых сканеров. Вполне допускаю, что они работают», — быстро ответил пилот. «Плевать. Как только окажемся за кораблем, прижмись к борту. Будем в мертвой зоне. А там пусть сканируют и визжат, сколько влезет», — отмахнулся Михаил. «Это и есть русский авось?» — не удержавшись, поддел его один из бойцов. «Хм, где-то так», — усмехнулся в ответ Миша. «И ведь работает!» — задумчиво проворчал боец. «В который раз ввязываюсь с тобой в полную авантюру, и все выгорает. Похоже, удача тебя любит». «Ну, отметку в определенной графе я бы точно получил», — рассмеялся Миша, припомнив одну интересную деталь. Вплоть до середины 20 века, еще на старой Терре, в личных делах офицеров армии британской короны существовала графа «удачливость». Именно на это и намекал Миша, вспомнив, что заговоривший про удачу боец являлся выходцем из британского сектора галактики. Но бывший офицер британской морской пехоты шутки не принял. Задумчиво кивнув, он испустил долгий вздох и, махнув рукой, ответил. Даже спорить не буду. Все равно у тебя получится. Приятно, когда в тебя так верят, — подумал Миша, при этом ободряюще подмигивая бойцу. Катер обогнул носовую часть эсминца, и пилот, увеличив тягу, быстрым пируэтом увел машину к борту корабля. Миша, внимательно отслеживавший все действия пиратов на мониторе, только удивленно хмыкнул. «Чего там?» — поинтересовался командир отделения. «Такое впечатление, что они нас и не заметили. Даже не пытались сканировать». «Как такое может быть?» «Понятия не имею. Такое впечатление, что наш залп им не только двигатели, но всю систему энергоснабжения уничтожил», — ответил Миша, быстро просматривая данные. «С чего ты взял?» «Силовые кабели не отражаются». Их удивление разрешилось очень быстро. Катер поднялся выше, и пилот, ткнув пальцем в монитор, сказал. «Вот в чем дело. Торпеда пробила обшивку и дотянулась до рубки. Похоже, у них вся система сканирования и энергоснабжения накрылась». Всмотревшись, Миша убедился, что пилот был совершенно прав. Дыра в обшивке находилась именно напротив того места, где находилась рубка управления. Обычно это самая защищенная часть любого корабля, и добраться до нее очень сложно, но им в очередной раз повезло. Пробив обшивку, торпеда проникла почти в середину корабля, где и взорвалась, разнеся не только рубку, но и всю систему управления, от навигации до жизнеобеспечения. «Мы же вроде сюда не целились», — удивленно проворчал Миша. «Похоже, когда они пытались сбить наш залп, одна из торпед, взорвавшись, отбросила вторую, а та, изменив траекторию, прилетела им в рубку», — подумав, выдал версию пилот, выбирая место для стыковки. «Не мудри. Подходи прямо к дыре», — скомандовал Миша, быстро проверяя оружие. «Для нас это самый удобный вариант». «Согласен», — коротко кивнул капрал. «Есть, командир», — отозвался пилот и, заложив еще один вираж, мягко прижал катер прямо к борту пирата. «Переходим в автономный режим. Проверить связь. Работаем тройками. Я и капрал, отделение огневой поддержки. Полная зачистка. Пленные только из командного состава. И берегите себя, парни», — скомандовал Миша, поднимаясь из ложемента. Ответом ему послужили щелчки закрывающихся забрал шлемов и доклады рации о готовности. Убедившись, что вся группа готова, Миша еще раз мысленно пробежался по всем отданным командам и, убедившись, что ничего не забыл, решительно сказал. «С Богом, парни! Работаем!» После ухода штурмовой группы Расти долго ходил из угла в угол каюты, где их оставили до получения команды к действию, но вскоре, не выдержав неизвестности, отправился в узел наблюдения. Аккуратно просочившись в и так невеликое помещение, гигант буквально распластался вдоль переборки, стараясь быть как можно более незаметным. Но сидевшие у мониторов бойцы заметили каждое его движение. Быстро переглянувшись, они обменялись короткими понимающими усмешками, после чего капрал, командир второго отделения, негромко сказал. «Мистер Расти, не надо так старательно прятаться. При ваших габаритах это невозможно. Присаживайтесь вот сюда». Осторожно опустившись в указанное ему офисное кресло, Расти смущенно хмыкнул и, не удержавшись, спросил. «Как там?» «Первая фаза прошла, словно прогулка в парке. Даже пленного уже притащили». «А сейчас?» — удивленно спросил гигант. «Сейчас они на пиратском катере движутся в сторону второго корабля. Вот, видите?» Боец пальцем указал на маркер. «И что будет там?» — не сдержался Расти. «Разве Леший вам не рассказал?» — удивился наблюдатель. «В общих чертах», — пожал плечами гигант. Парни проникнут на корабль и устроят пиратам ночь длинных ножей. Жестко усмехнулся боец. 10 человек против целого экипажа? Такое возможно? Настороженно спросил Расти. Ему, человеку малознакомому, с боем на борту корабля, абордажем и штурмовыми операциями, это казалось дикостью. Его подготовка как телохранителя не включала в себя таких понятий. Все, чему его учили, это прикрывать охраняемое лицо от попыток уничтожить его при помощи оружия на расстоянии или, в крайнем случае, подобравшись вплотную. И если быть до конца откровенным, его дело было вовремя умереть, давая возможность другим увести охраняемого из-под огня. Взявшись за эту работу, он начал серьезно изучать все, что касалось защиты и охраны, и в итоге понял одну простую истину. Люди его размеров являлись щитом, который и должен был получить заряд, предназначенный клиенту. Нет, обиды на Спектра не было. Соглашаясь на его предложение, Расти и сам отлично понимал, что будет при немощном инвалиде и нянькой, и охраной, и мальчиком на побегушках. Но шанс, который ему представился, выпадает один раз в жизни, и ради него гигант был готов на все. «В тяжелых скафандрах?» — удивленно пожал плечами боец. «Запросто». «Но ведь у парней промышленные скафандры», — не унимался Расти. «Оборудование двойного назначения. От боевых они отличаются некоторыми техническими данными, но на прочности и энергообеспечении это никак не отражается. Больше того, прочность промышленных скафандров даже выше, чем боевых. Да, скорость реагирования экзоскелета не такая высокая, но разница невелика». «Но ведь и у пиратов они могут найтись». «Чем технологичнее оборудование, тем дороже оно в обслуживании и эксплуатации. Думаете, почему даже на этой базе скафандры только промышленные?» «И почему же?» «Их обслуживать проще. Нет секретных технологий. Тяжелые боевые скафандры — это не просто оборудование. Они сами по себе являются оружием, которое ни одна страна в обитаемой галактике не продаст на сторону, если не приняла на вооружение новое поколение данного оборудования. И здесь дело не столько в сплавах и аккумуляторах, сколько в технологиях». «Но боевые все-таки лучше?» «Бесспорно», — решительно кивнул боец. «Как я уже говорил, вся разница тут заключается в скорости прохождения сигналов по экзоскелету и ответной реакции сервоприводов. Чем эти параметры выше, тем лучше. Но стоит это очень дорого». «Думаю, после всего, что сегодня произошло, мистер Спектр обеспечит вашу группу всем, что вы потребуете». Помолчав, задумчиво проворчал Расти. «Хм, это обойдется ему в целое состояние», — скептически хмыкнул боец. «Оно того стоит», — пожал плечами Расти. «Кроме того, потребуется еще и оборудование для технического обслуживания». «Хм. Вы еще про техперсонал вспомните», — фыркнул гигант. «Вот этого как раз и не нужно. Обслужить свой скафандр каждый из нас способен сам. Не хуже, а то и лучше любого техника», — усмехнулся боец. «А какие скафандры считаются лучшими?» — тут же спросил Расти, мысленно уже выстраивая разговор с шефом. «Российские», — не задумываясь, ответил боец. «Можно быть пробитым на голову патриотом, но все, что касается оружия и военного оборудования, русские впереди всех». «Не подскажете, почему?» — скептически хмыкнул Расти. «Наверное, потому что им очень много пришлось воевать. И в основном на своей территории. А вообще, если хотите как следует понять русских, хорошенько изучите их историю. Только имейте в виду, что под словом «русские» я подразумеваю целую кучу народов и национальностей». «Похоже, вы хорошо знакомы с империей», — проворчал Расти, удивленно поглядывая на собеседника. «Хм, это все леший», — усмехнулся боец. «Сначала, когда он только пришел в наш отряд, Мы принимали его за очередного отмороженного убийцу, какими их рисует наша пропаганда. Но после нескольких совместных операций поняли, что это не просто боец. И поверили в него так, что готовы доверить спину? Не унимался гигант. Именно, решительно кивнул боец. Умный, грамотный, инициативный, удачливый, не боящийся ни бога, ни черта. Именно таким и должен быть офицер в группе людей, сделавших войну своим образом жизни. «Как-то все это несколько пафосно звучит», — проворчал Расти. «Может быть», — пожал плечами боец, — «но я говорю то, что думаю. А остальные в вашей группе тоже придерживаются такого же мнения?» «Абсолютно. Можете считать, что я озвучил мнение всей группы. Выходит, они сейчас должны пробраться на корабль пиратов и попросту вырезать их?» Подумав, уточнил Расти. «Именно это они и собираются сделать», — кивнул боец, не отрываясь от монитора. «А откуда у вас такая уверенность, что все получится?» «Опыт. Большинство из нас начали гонять пиратов, еще будучи зелеными сопляками». «Значит, вы бывший военный?» «Да. Подписал контракт на 5 лет». Закончил школу младших командиров, а по окончании контракта понял, что регулярная армия — это слишком скучно для меня. Получил приглашение в отряд наемников и 20 лет провоевал в их рядах. Потом получил ранение и был вынужден некоторое время провести на одной из курортных планет, поправляя здоровье. Там меня Леший и нашел. «А почему Леший?» Тут же последовал вопрос. «Это его позывной еще с курсантских времен», — улыбнулся боец. «А что это вообще такое, леший? Что означает это слово?» Расти знал несколько языков, но русский в этот список не входил. Так что полностью понять, что означает слово из русского фольклора, ему было сложно. Впрочем, перевод его боец озвучил со слов самого Миши, так что понятие оказалось несколько расплывчатым. Подумав, Расти решил задать этот вопрос самому носителю позывного. Между тем, на экране монитора редкие вспышки выстрелов сменились полным затишьем. Только подбитый эсминец продолжал медленно дрейфовать в сторону от участка боя. «Будь я проклят! Они сумели прорваться!» — воскликнул вдруг боец, от души грохнув кулаком по столу. «Кто? Где? Как вы узнали?» — подскочил Расти, впиваясь взглядом в монитор. Дрейфуя, пират медленно поворачивается вокруг своей оси движения, я заметил в корпусе дыру, возле которой пристыкован катер. А самое главное, они прекратили стрелять. Вообще, взгляните на энергонакопитель щита. — ответил боец, тыча пальцем в один из мониторов. «И что с ними?» — не понял Расти. «Они прекратили расходовать энергию. Теперь они ее только накапливают. Вон те зеленые индикаторы, видите?» «Откровенно говоря, я плохо в этом разбираюсь», — нехотя признался гигант. «Все просто. Когда эти столбики уменьшаются...» Это значит, что энергия расходуется быстрее, чем подается. А когда увеличиваются, значит, расход прекратился. А так бывает, когда нагрузка на щит уменьшилась или прекратилась совсем. Быстро пояснил боец, с зубодробительной скоростью молотя по клавиатуре и выводя на монитор какие-то новые показания сканеров. «Что вы хотите увидеть?» — не отставал Расти. «Сейчас...» «Когда огонь прекратился, я могу запустить сканеры на полную мощность, чтобы понять, что происходит на пирате». «Сканеры базы способны на такое?» — удивился Расти. «Для человека, отвечающего за жизнь и безопасность шефа, вы плохо знаете зону своих действий», — скептически хмыкнул боец. «Техническое обеспечение базы не моя задача», — смущенно отговорился гигант. Именно для этого и наняли всех вас. И правильно сделали. А главное, очень вовремя. Снова хмыкнул боец, не прерывая своего занятия. Шеф предполагал нечто подобное. Вздохнул Расти, кивая на экран монитора. Ну, если он смог предположить такое, то я не удивлен, что он так богат. Не удержался от шпильки боец. Откровенно говоря, такой наглости от пиратов даже мы не ожидали. А уж наша команда всякое повидала. Похоже, вы относитесь к категории людей, для которых чужое богатство является раздражителем. Насторожился Расти. Нет, покачал головой боец. Просто я слишком много повидал снобов из этой компании. Поверьте, мало приятного, когда на тебя смотрят как на существо второго сорта. «Знаю», — мрачно скривился гигант. «Было время, когда я был вынужден участвовать в боях». «Без правил?» «Гладиаторских». «Это шутка такая?» От удивления боец даже забыл про монитор. Его растерянность не была наигранной. Гладиаторские бои были запрещены, но подпольная теневая империя устраивала их регулярно. Древнейший принцип хлеба и зрелищ существовал и по сей день, успешно заставляя богатеев выкладывать деньги на ставках и даря бедным иллюзию настоящей, красивой жизни. На этих боях делали состояние, а еще больше проигрывали. А самое главное, на них регулярно погибали. Именно это и заставляло зрителей, забыв об опасности, снова и снова добывать себе приглашения и жадно наблюдать, как бойцы убивают друг друга. Выжить в подобной мясорубке было практически невозможно. И то, что гигант участвовал в этих убийствах на показ, стало для опытного наемника откровением. Окинув фигуру Расти долгим, оценивающим взглядом, боец покачал головой и с уважением проворчал. «Хм, повезло. Говорят, там никто больше 2 лет не живет. Из тех, кто сделал это своим средством к существованию, да», — кивнул Расти. «Я дрался только, чтобы заработать. Хотя несколько раз поступали очень серьезные предложения. Но мне никогда не нравилось убивать. Хотя и был осужден за убийство». «Однако, похоже, по жизни вас серьезно покидало», — покрутил головой боец, снова возвращаясь к своей работе. «Черт, они вне зоны действия сканеров», — выругался он, быстро прочтя полученные данные. «И что это значит? Выстрелами мы отбросили их на расстояние, за которым сканеры не могут просветить обшивку корабля», — быстро пояснил боец. «Это плохо?» «Неприятно, но не смертельно. Теперь мы не можем отправить нашим парням помощь самостоятельно. Придется ждать вызова». «И все-таки, почему вы считаете, что у пиратов не может быть много тяжелых скафандров?» — вдруг спросил Расти. «Я уже говорил. Это сложное технологичное оборудование, которое трудно, а главное, дорого обслуживать. Из опыта я знаю, что пираты обычно пользуются легкими скафандрами. Ведь в их планы не входило сильно рисковать. Налетели, подбили транспорт, пробили борта, выпустив весь воздух, а потом просто добили выживших и вычистили судно до последнего болта. Принимать смертельный бой в их планы обычно не входит, а любое сопротивление они давят бортовыми орудиями». «И никогда не берут пленных?» «Если только есть заказ на рабов. После принятия закона о запрете уплаты выкупа пленных они брать перестали. Этим занимаются мясники и работорговцы. Но у них другие методы. И в такую авантюру они не полезут». «Почему?» Тут же последовал вопрос. «Их интересуют рабы и люди, которых можно разобрать на запасные части. Но их не арестовывают. Никогда. Такие корабли уничтожают раз и навсегда. Даже спасательные капсулы. Выживших на этих кораблях не бывает». «А при чем здесь методы?» «Где можно захватить сразу много людей, при этом будучи уверенным, что с корабля, который ты атакуешь, не откроют ответный огонь. На пассажирских трассах? Вот именно. Они принуждают судно остановиться, блокируют экипаж и уводят добычу туда, где можно будет без помех заняться сортировкой и осмотром добычи. Самый маленький пассажирский корабль — это 2000 человек, разных и в основном здоровых. Для них это самая главная добыча. Все остальное идет с приятным дополнением, так сказать, бонусом. Один рейс, и вся группа может спокойно жить целый год, ни в чем себе не отказывая. «Откуда такие подробности?» — мрачно поинтересовался Расти. «Был случай, когда мы случайно наткнулись на такой караван. Штурмана с корабля мясников взяли живым. Пытался уйти в спасательной капсуле. Вот он и поведал». «Вот так сразу?» — скептически усмехнулся Расти. «Ну, это смотря как спрашивать. Жалеть его нам смысла не было, так что он рассказал все. Даже то, что и сам давно забыл», — жестко оскалился боец. «Понятно. Но что нам теперь делать?» — сменил тему Расти. «Сидеть и ждать, будучи готовыми в любой момент отправиться к ним на помощь», — вздохнул боец, снова впиваясь взглядом в экран. На борт пирата они проникли без помех. Судя по выгнувшимся от перепада давления переборкам, из пиратского экипажа выжило не так много народу. Шагая по полутемным коридорам эсминца, бойцы быстро осматривали все помещения подряд, при необходимости проводя полную зачистку. Несколько раз им попадались пираты, получившие контузию при взрыве торпеды, но оставшиеся в живых благодаря легким скафандрам. Добравшись до орудийной палубы, бойцы рассредоточились. Необходимости в командах не было. Каждый знал свою задачу и действовал так, как было отработано множество раз. Планировка кораблей такого типа была стандартной, и долго блуждать бойцам не пришлось. Три тройки быстро блокировали входы в артиллерийские отсеки. Один из каждой тройки аккуратно проверил, не заперты ли двери, и, получив отмашку, рывком распахивал их. Оставшаяся пара врывалась в отсек и проводила зачистку. Пять отсеков уже было очищено, когда из бокового коридора стремительно выскочил человек в тяжелом скафандре и, заметив штурмовую группу, сходу открыл огонь из штурмовой винтовки. Один из бойцов, получив заряд плазмы в грудную пластину, отлетел к стене, с грохотом врезавшись в нее. Выстрел Михаила опоздал на долю секунды. Заряд его винтовки ударил пирата в забрало шлема, на несколько секунд выведя все системы обзора и связи из строя. Именно этого Миша и добивался. Сейчас, когда вся группа смогла добраться до места основного сосредоточения пиратов, потерять свое преимущество бойцы просто не могли. Не давая пирату опомниться, Миша принялся всаживать в забрало выстрел за выстрелом, попутно скомандовав остальным: «Парни, заканчивайте зачистку. Этот мой». Для атакованного пирата ситуация складывалась весьма неприятно. Выстрелы Миши сыпались на его забрало очередью. Не давая ему опомниться, Михаил пытался вывести из строя систему связи, чтобы не дать противнику поднять панику. Того, что заряд может пробить забрало, Миша не боялся. Шлемы забрала скафандров всегда были самыми прочными местами. Подобный обстрел мог только сжечь систему обзора и связи, чего Миша и добивался. Тем временем бойцы разделились на двойки, торопясь закончить зачистку орудийной палубы. Миша же, убедившись, что пират о сопротивлении и не помышляет, подскочил к противнику и, пинком ноги отправив винтовку куда-то в угол, судорожно искал, чем бы связать пленника. Сервоприводы тяжелого скафандра развивали усилие до 20 тонн в любом направлении действия конечности, и надеть на него наручники все равно, что заклеить пасть льву короткой полоской скотча. Для таких случаев в армии и силовых структурах использовали специальные путы и программу для взлома управляющего скафандром процессора. После выхода процессора из строя запускалась программа внешнего управления, и арестованный оказывался заключенным в стальную капсулу, которой управляли другие. Такие программы у Миши были, но не было наручников. Сообразив, что теряет время, Михаил закинул винтовку за спину и, упав на колени, быстро перевернул противника на живот. Потом, наступив ему коленом на шею, свел руки пирата за спиной и движением челюсти, активировав систему связи, скомандовал. «Парни, у нас есть язык. Судя по всему, один из главарей. Дальше работайте без меня». «Леший, помощь нужна?» Тут же последовал вопрос. «Нет. Но мне нечем его зафиксировать. Пока буду ломать программы», — ответил Миша, одновременно подключая разъем своего коммуникатора к скафандру противника. На приведение процессора к повиновению требовалась 1 минута, 26 секунд стандартного времени. Именно столько Михаилу предстояло продержать пойманного пирата. Потом можно было смело бросать его где угодно. Полученная извне команда будет выполнена. Но, похоже, пират сообразил, что ему грозит. И сервоприводы скафандра пирата взвыли от резкой нагрузки. Миша напрягся, продолжая удерживать пирата и судорожно отсчитывая секунды. Устраивать борцовский поединок на борту пиратского корабля, когда в любой момент из любой норы к противнику может подойти подкрепление, Миша не собирался. Пират забился, пытаясь любой ценой скинуть с себя противника, и бывшему сержанту пришлось приложить все свои знания и умения, чтобы удержать пирата на палубе. Перегруженные сервоприводы буквально визжали от напряжения, но промышленный скафандр Михаила был оснащен более мощным экзоскелетом. Скафандр пирата был из серии позапрошлого поколения, а главное — военным. Именно поэтому Михаил и не боялся стрелять прямо в забрало шлема. Приводы этого скафандра были рассчитаны больше на скорость, чем на силу. После долгого ожидания на тактическом мониторе Миши вспыхнул сигнал о блокировке процессора противника, и бывший сержант облегченно перевел дух. Получилось. Теперь он мог делать с противником все, что захочет. Едкий пот залил ему глаза, и Миша механическим жестом попытался стереть его с лица. Стальная перчатка звучно брякнула о шлем, и бывший сержант растерянно выругался. Давно с ним такого не было. Забыть, что работаешь в объеме, да еще в тяжелом скафандре, это уже край. «Похоже, пора на кабинетную работу», — усмехнулся про себя Михаил. Дождавшись, когда на мониторе появится сигнал о готовности процессора пирата к принятию внешних команд, бывший сержант тяжело поднялся на ноги и, вздохнув, медленно и внятно произнес. «Встать! Запустить систему жизнеобеспечения в стандартном режиме. Ожидать дальнейших команд». Подчиняясь его приказу, скафандр поднялся с палубы, выпрямился и замер, словно статуя, какому-нибудь первопроходцу. Активировав систему связи, Миша запросил статус своей группы. Но, как оказалось, кроме нескольких царапин на скафандрах, никакого ущерба группа не понесла. Выяснив, где они, Миша поспешил на следующую палубу. Зачистка продолжалась 4 часа. Наконец, вымотанные до предела бойцы по одному доложили о завершении операции. Вернувшись на орудийную палубу, Миша активировал скафандр пленного и, приказав ему следовать за собой, отправился к пролому, через который группа попала на эсминец. Вскоре вся команда, погрузившись в катер, отправилась обратно на базу. Откинувшись на спинку ложемента, Миша пытался перевести дух. То, что они совершили, было практически из области фантастики. Одна неподвижная база, окруженная слабеньким минным полем и вооруженная несколькими артиллерийскими системами, смогла уничтожить 2 пиратских корабля. полная авантюра, закончившаяся их победой. Сделали то, во что не поверит ни один военный, находящийся в здравом уме. Более того, в это не поверит ни один здравомыслящий человек. Самое время заказывать патент на эксклюзивное право превентивного удара в объеме при наличии полного отсутствия толкового вооружения, мысленно усмехнулся Миша. Наглость плюс везение плюс отличная команда, сумевшая поверить в меня. Всю дорогу до базы бойцы молчали, каждый по-своему успокаиваясь после безумного штурма. Расскажи кто-нибудь любому из них, что 10 человек смогут захватить без потерь пиратский эсминец, они бы рассмеялись рассказчику в лицо. Но теперь, сделав это сами, только молча переглядывались, изредка бросая на своего командира удивленные взгляды. Спланировать и реализовать такой захват среди всех им известных офицеров мог только он, наемник с позывным Леший. Когда катер опустился на грузовую палубу базы, Миша тяжело вздохнул и, поднявшись на ноги, скомандовал. «Все, парни, можете скидывать железо и отдыхать. Осталась рутина». «А ты, командир?» — неожиданно спросил капрал. «Отконвоирую эту статую и займусь поиском того, кто слил этим уродам координаты базы», — устало усмехнулся Миша. «Думаешь, это заказ?» — насторожился капрал. «Даже не сомневаюсь. Слишком все гладко у них складывалось, пока не начались наши сюрпризы». «Тогда, думаю, расслабляться нам еще рано», — решительно отрезал капрал, выбираясь из ложемента. «Не думаю, что ты собираешься воевать один против всех. Но если там есть тот, о ком ты говоришь, то выстрела в спину ожидать следует. Но предлагаю сначала как следует поговорить с этим железным дровосеком. Так что отдых пока откладывается». В ответ на его монолог бойцы дружно закачали головами. «Добро. Тогда я переключаю управление на тебя. Достаньте эту тушку и приготовьте ее к общению. А я пока прогуляюсь до узла наблюдения. Узнаю последние новости». Обдумав предложение, кивнул Михаил. Дождавшись окончания шлюзования, группа разошлась по своим делам. Добравшись до узла, Миша переждал поздравления с победой и, устало улыбнувшись, спросил. «Что слышно в эфире? Нас вообще спасать собираются?» «Хм, эскадрилья легиона идет полным ходом. А остальные горячо сочувствуют», — усмехнулся связист. «Передай эскадрилье, что спешить уже некуда. От них требуется только формальное подтверждение нападения. А я пока займусь поиском предателя». «Добро», — кивнул связист, быстро переключаясь на нужную волну. Выйдя из узла наблюдения, Миша отправился на техническую палубу. Именно там бойцы собирались допросить пленного. Там же держали и второго пирата. Охранявший палубу боец, увидев командира, молча показал ему большой палец и отступил в сторону, нажимая на кнопку открывания двери. Благодарно кивнув ему, Миша прошел на палубу и, оглядевшись, решительно направился туда, где слышались глухие удары и болезненные вскрики. Потрошили пиратов без всякой жалости. Сдавать их властям никто и не собирался. Единственное, что нужно было бойцам охраны, это информация, и они добывали ее всеми возможными способами. Вскоре Миша услышал то, что хотел. Нет, пират не мог назвать прямого заказчика. Всю необходимую информацию он получал через третьи руки. Но предположение о том, что их здесь ждали, было верным. Пособники должны были захватить нужные им данные, после чего нарушить энергоснабжение базы. Пираты получали все, что могли найти ценного на самой базе, и пленных, которых потом собирались продать работорговцам. Уйти живым из этой мясорубки никто не должен был. Это было одним из главных условий контракта. База просто прекращала свое существование. ученые и обслуживающий персонал бесследно исчезали. А главное, погибал и один из самых загадочных олигархов обитаемой галактики. Все его активы тут же арестовываются и после дробления выставляются на торги. Эту мысль Миша додумал уже самостоятельно. Никто не любит независимых людей, особенно политики, которые не имеют возможности в любой момент запустить лапу в чужой карман. Допрос пленных проводился под запись, с указанием свидетелей, так что для любого суда этого было вполне достаточно. Убедившись, что сказать пиратам больше нечего, Миша едва заметно кивнул капралу и тут же тихо дважды хлопнул игольник. Имея такие связи, пленные вполне могли вскоре оказаться за пределами досягаемости руки закона. Миша, сопровождаемый своей командой, вышел в коридор и направился к узлу наблюдения, когда капрал придержал его за локоть, тихо спросив: «Как ты собираешься искать пособников?» «Хм, если честно, понятия не имею», — мрачно вздохнул Миша. «Я боевик, а не сыщик. Да и вы, насколько я знаю, тоже». «Вот именно», — кивнул капрал. «Может, оставим это дело профессионалам? И где их взять?» — не понял Михаил. «А вот об этом пусть у нашего шефа голова болит. Мы свое дело сделали. К тому же, если мы не начнем гнать волну, эти ублюдки успокоятся и, возможно, вылезут. Начнут шевелиться и где-нибудь допустят ошибку. Вот тут мы их сможем взять за задницу». «Хм, звучит красиво. Но как это будет выглядеть на деле?» — с сомнением проворчал Миша. «Каждого на базе отследить мы просто не в состоянии. А нам и не нужно отслеживать всех. Сделаем проще. Возьмем под плотный видеоконтроль все ключевые точки базы и лаборатории. Если попытаются устроить диверсию или попасть в закрытую зону, мы увидим. Но можем не успеть отреагировать», — покачал головой бывший сержант. «Но мысль здравая. В любом случае, это нужно согласовать с нашим шефом. Это его железка. Вот пусть и решает, что с ней делать». «Хм, не хочешь брать на себя ответственность?» — усмехнулся капрал. «Откровенно говоря, да. Сыск — это не мой профиль», — развел Миша руками. «Может, ты и прав. Признаюсь, не хотел бы я оказаться сейчас на твоем месте». «Почему?» — растерялся Миша. «Сначала тебя будут сильно хвалить, а потом взвалят все, от охраны до поисков саботажников. И если не справишься, примутся сдирать шкуру ремнями. Так что я лучше побуду в стороне». «Хм, но это мы еще посмотрим, кто кого обдирать будет», — скептически хмыкнул Миша. «Во всяком случае, призовые деньги я с него содрать собираюсь точно». «Два корабля, даже по цене лома, серьезные деньги. А если вспомнить, что накопители и реакторы там были заглушены, а не уничтожены, то приз выходит более чем солидный», — одобрительно кивнул капрал. «Как делить планируешь?» «Как обычно», — пожал Миша плечами, не имея никакого желания в данный момент обсуждать эту тему. «Доли всем. Командирам младшего звена — две доли. Старшему командиру, участвовавшему в бою, — две двойных. Согласен?» «Вполне. Так всегда было», — одобрительно кивнул капрал. Внимательно слушавшие их разговор наемники дружно закивали головами. Это был стандартный дележ трофеев, принятый во всех подразделениях наемников. Ведь помимо платы за конкретную работу, они получали все, что могли взять после боя. Вся добыча продавалась, а деньги делились указанным способом на всех. Даже если кто-то из постоянного состава команды не участвовал в бою. Такие бойцы получали по одной доле. Те, кто был в бою, получали две доли. Командиры — две двойные, а командир всей группы — три двойные доли. Но в этот раз в бою участвовали все. Так что Миша решил не разводить бухгалтерию и попросту посчитал всю группу как участвовавших в бою. Впрочем, так оно и было. Ведь если бы у штурмовой группы что-то сорвалось, и пираты сумели бы высадить абордажную команду, оставшимся на базе пришлось бы принять бой. За этой высокоинтеллектуальной беседой их и застал Расти, который по приказу Спектора в срочном порядке разыскивал Михаила. Увидев их мирно беседующими, гигант быстро подошел и, глядя на Михаила странным взглядом, спросил. «О чем разговор?» «Хм, о деньгах, конечно. Что еще могут так серьезно обсуждать наемники? Деньги и женщины!» — развел руками капрал, иронично усмехнувшись. «Об этом можете не беспокоиться», — нетерпеливо отмахнулся Расти. «Мистер Спектор уже приказал выплатить всем вашим людям премию в размере двойной ставки. Так что с тем железом можете не спешить». «Хм, приятная новость», — усмехнулся Миша. «Но ведь ты искал меня не за этим?» «Верно. Мистер Спектор хочет тебя видеть». «Хочет, значит, увидит», — кивнул Миша и, вздохнув, последовал за гигантом.